Глава 9. «Да», — сказал Дембо, — «если не говорить о наручниках. Я ведь, кажется, сказал тебе, что они надели на меня наручники, когда я во второй раз хотел броситься на старика там, наверху, перед его стеклянной дверью. И вправду до моего сознания не доходило, что я закован, даже когда я счищал песок с пиджака. Я был свободен». Я мог идти, куда хотел, и так скоро, как хотел. Я мог скрыться. Это было все, что я сознавал. Клитангасса была безлюдна. Мне совсем не приходило в голову прятать руки. Так был я неосторожен, так легкомыслен, так мало придавал значения неудаче, постигшей меня, и опасности, которая меня подстерегала, притаившись в наручниках. Я опять почувствовал тошнотворный запах солода и зажал нос. Я проходил мимо одного закрытого окна в первом этаже, сквозь которое глядела на улицу какая-то старуха. Вдруг на ее лице выразились отчаяние и ужас. Она обомлела от страха. Открыв рот, она вытаращила на меня глаза, не могла ни позвать людей, ни крикнуть. Тогда и я испугался этого искаженного лица и себя самого и спрятал руки под пальто, завернул в него кисти рук. Потом загнул за угол. Я шел по лабиринту узких улочек, часто менял направление и вскоре уверился, что оба полицейских агента найти меня уже не могут, разве что им какой-нибудь случай придет на помощь. Я стал тогда думать, как бы мне поскорее выбраться из Хайлигенштадтского квартала. Проходя мимо одного нищего старика, я остановился и хотел подать ему несколько крейцеров. 50 геллеров, — подумал я, — жертвую в благодарность провидению за то, что я опять на свободе. Но в последний миг мне пришло в голову, это ведь невозможно. Я выдам себя, если опущу руку в карман. Я отошел от нищего. Он уже проговорил слова благодарности и был, вероятно, разочарован. Но я не мог ему помочь и остался перед ним в долгу за несколько пожеланий доброго здоровья. И только теперь, когда пошел дальше, я почувствовал в первый раз, что наручники — это нечто большее, чем маленькая досадная неудача, хотя и не догадывался еще об их действительном значении, о том, что они страшное, дышать не дающее бремя, и что оно будет меня безжалостно пригнетать к земле, подобно тому старику, который в «Тысячи и одной ночи» оседлал мореплавателя Синдбада.